На Шивалингом капала вода, и было очень холодно в этом подземном святилище. И очень тихо, сквозь толщу каменных стен и пола, гром не достигал нашего слуха. А когда мы вышли наверх, то на нас обрушился еще и ливень. Кто не был под муссонным дождем, тот не может себе представить, что это такое. Вы сразу попадаете на дно реки или озера и двигаетесь в толще воды, не задыхаясь только благодаря чуду. По дну такого озера, которое еще недавно было двором храма, мы быстро пробежали к лестнице, взлетели наверх и укрылись под сводом ворот. Ливень хлестал, выл, свистел, шипел, сверкал, мешался с громом и молниями. Сквозной ветер с воем несся в туннели ворот, а мы сидели на каменных скамьях, мокрые, ледяные, прижавшись друг к другу, женщина на одной скамье, мужчина на другой, Индия всегда Индия, и, стуча зубами, не чаяли выбраться отсюда. К нам присоединились еще какие-то паломники, вынырнув из водяного мрака, старая женщина и двое мужчин. У одного был на руках маленький ребенок, он спал, положив голову отцу на плечо. Все были так же мокры, как мы, но все кротко улыбались и никак не выражали своего отношения к истории, в которую попали. Завязался тихий разговор. Из этого разговора выяснилось, что обратного пути нет, так как по полю несутся с гор потоки селя, промывшие себе в мягкой почве глубокие руслы, и что надо пробовать добраться до шоссе кружным путем, горами, но во время дождя это небезопасно. Когда к Ходке перевел все это мне, я только тихо вздохнул. Посовещавшись еще с полчаса, мои спутники решили все же попробовать добраться до шоссе полем. Гходке сказал: «Мужайся, сестра, Бог нам поможет». Взял меня за руку, и мы двинулись в кромешный мрак под потоки дождя. С первых же шагов я уяснила себе, что в обуви идти невозможно, так как мы проваливались в грязь почти до колен, и мои босоножки застревали на дне этих ям, охватывая ноги, как кандалы. Я их содрала с себя и понесла в руке, но тут же с ужасом ощутила, что почва набита мелкими острыми камнями, и что вывих ноги будет, по-видимому, самой легкой и безопасной травмой в данной ситуации. Пройдя таким порядком шагов 100 из нужных нам 3 или 4 миль, мы встретились с первым потоком селя, который с бульканьем и урчанием несся во тьме поперек нашего пути. Человек, у которого был ребенок на руках, молча вошел в эту черную бурлящую реку и сразу же провалился по пояс. Мы еле вытащили его обратно. Потоптавшись в размокшей земле еще 5 минут, мы решили вернуться в храм, единственное твердое и прочное место в этом хаосе из мрака, воды, грязи и катящихся камней. Вернулись, мокрые, зябшие, опять сели на ледяные каменные скамьи в потоке сквозняка. «Хорошему сон», — сказал кто-то с удовлетворением. «Да, хорошо», — подхватили все. А я подумала о возможности совсем разных подходов к одному и тому же вопросу. Умом я понимала радость моих друзей, но не могу сказать, чтобы я разделяла ее всем сердцем. Вдруг во дворе храма возникла еще какая-то неясная фигура, оказавшаяся местным жрецом. Выяснилось, что он живет здесь со своей женой в комнатке в толще стены. Я прошла в их жилище, в отблесках светильника я различила сосуды для воды и пищи, очаг в углу, сыновки на полу и старую женщину, сидевшую на корточках у очага. Охваченная приступом малодушия, я прошептала Гходке: «Брат, оставьте меня здесь до утра. Я обсохну и отогреюсь, а утром приеду домой». «Что ты, сестра?» — воскликнул он. «Как я могу тебя оставить без своего глаза? Нет уж, я за тебя отвечаю перед твоей страной. Всюду пойдем вместе, скоро мы двинемся в путь». Я бросила тоскливый взгляд на закопченные стены, на привлекательные циновки, на низко нависший потолок, на очаг, где теплился огонь. О, Господи, огонь! На весь уют простого человеческого жилья, ограждавшего людей от бушевавшей за стенами стихии, и шагнула за своим братом в мокрую ночь. Но зато теперь он был вооружен керосиновым фонарем, а это уже значило для нас очень многое.